откуда успел уехать уже 2 месяца назад. Но Джи не беспокоилась. Она знала, что рано или поздно Тони должен вернуться. Согласно кодексу, мужчинам из их семьи не запрещалось путешествовать, и всегда они возвращались в Гардспойнт. Кодекс гласил, что они должны возвращаться. Когда Рексу исполнилось 8 лет, и он перезнакомился и подружился со всеми более или менее известными врачами, Джи со всей своей семьей возвратилась домой и поселилась в Гардспойнте. «Это очень хорошо», — сказала Дора. «Теперь я могу ездить верхом, правда, Джи?» «Конечно», — согласилась Джи, но она не предвидела, что это случится так скоро, и была страшно поражена, когда на следующее утро увидела приемную дочь Тони верхом на пони, который прыгал и пытался сбросить маленькую всадницу. Вслед за ней, стараясь поймать лошадь, бежали конюхи и грумы. Голова Доры немного болталась, она побледнела, но вид имела торжествующий. Один из конюхов побежал на перерез лошади, но та пустилась вскачь. Джи задрожала, а Эмилия начала громко рыдать. Дора крепко сидела на лошади, ухватясь руками за гриву. Я никогда не поверила бы, что она не училась ездить, если бы не знала этого, наверное, — подумала Джи. Дора повернула лошадь к ней, и с развивающимися волосами, которые окружали ее, как темное пламя, остановилась и спрыгнула почти к самым ее ногам. «Ведь вы ответили, конечно, когда я вас спрашивала», — сказала она, глядя в упор на Джи. Девочка немного дрожала, но твердо стояла на ногах. Эмилия схватила ее на руки и начала целовать. «Оставьте ее!» «С этого дня, — сказала Джи, — ты будешь ездить с грумом и научишься править поводьями», — обратилась она к Доре. «Я обожаю вас!» — ответила Дора. Она слышала, как Паскаль Гревель говорила это Джи. Ей хотелось поблагодарить ее, и эти слова показались подходящими. «Благодарю тебя», — серьезно ответила Джи. «Теперь пойди-ка попроси Эмилию вымыть тебя и переодеть, а потом приходи на террасу, где мы будем с Рексом». Гревель, получив кратковременный отпуск, жил дома, наслаждаясь обществом Джи, которое его забавляло. Он вышел на террасу с папиросой в зубах. «Где ты был?» — спросила его Джи. «В библиотеке». «Ты пропустил интересное зрелище, Дора?» Вздумала прокатиться на пони, который страшно легался, но она не упала. «Очень жаль, что меня не было. Да, это стоило посмотреть. Я уверен, из этой девочки выйдет что-то интересное. Никаких нервов, отличное здоровье, зеленые глаза, сложена прекрасно, как древние мифические существа. Хотите пари, что она не станет приноравливаться к жизни, а устроит ее по-своему? Очень жаль, что она не нашей крови», — рассеянно ответила Джи. Дора появилась и направилась к ним. На ней было белое платье, белые чулки и черные шнурованные башмаки. Она казалась прихорошенькой, светленькой, совсем как доброе дитя в сказке.